Глава 5. Пари через свою деятельность. Ваша работа заполнит большую часть жизни. И единственный способ быть полностью довольным — делать то, что, по-вашему, является великим делом. И единственный способ делать великие дела — любить то, что вы делаете. Стив Джобс. На самом деле, самая важная сфера, где человек может творить и проявлять свои таланты, это его работа. Чем он и занимается каждый день. Но кто из нас воспринимает работу как возможность проявить себя и свои способности? Если честно, таких людей очень мало. Я считаю, что Стив Джобс сделал революцию не только в IT-сфере, но и в глобальном изменении подхода к бизнесу. Он первым начал говорить с большой трибуны про любовь, любовь к делу. До него в бизнесе не было принято говорить про эмоции, и тем более про любовь, только сухие цифры и факты. Помню, как один раз во время беседы, когда я стала говорить о любви к своему делу, очень влиятельный бизнесмен строго сказал мне: «Мы сюда не любить пришли, а деньги зарабатывать». В нашем материальном мире мы привыкли считаться только с теми вещами, которые можно измерить и пощупать. А такие понятия, как любовь, доверие, уважение, невозможно ни потрогать, ни посчитать. А ведь они, безусловно, влияют на эффективность организации и состояние человека. Есть разница, когда человек каждый день ходит на любимую работу, у него горят глаза и радуется сердце, или наоборот, когда он идет на работу, как на каторгу. Представляете, если бы все люди на Земле занялись работой своей мечты. Если бы все люди любили свою работу, тогда люди были бы намного счастливее, более реализованными, а их работа делалась бы легко и эффективно, и общество получило бы высочайший уровень сервиса. Но почему-то, выбирая профессию, мы никогда не задаем себе вопрос, хотим ли мы вообще заниматься этим делом. Нравится ли нам профессия, которую мы выбрали? Мы скорее учитываем то, как будут за нее платить. Есть ли у нас необходимые навыки и знания? Вопрос любви к делу мы не рассматриваем. Наверное, подразумевая, что это совсем не важно. Не поэтому ли мы живем в обществе, где врач мечтал быть поваром, повар — строителем, строитель — врачом? Вот почему так забавно получается. Слушаешь людей и понимаешь, что почти все заняты не своим делом. Возникает вопрос: зачем? Что за абсурд? Кто вас так наказал, что вы занимаетесь нелюбимым делом? Почему мы приговариваем сами себя к каторге, выбирая работу, которую не любим, а иногда даже и ненавидим? Ведь более 80% времени своей сознательной жизни мы проводим на работе. Это как же надо не любить себя, чтобы создать себе столь невыносимые условия и наполнить ненавистью свою жизнь? Подумайте только, 80% своей жизни быть в ненависти. А если к тому же еще и семейная жизнь не сложилась, то практически человек загнал себя в тупик негатива. И какой же результат мы получаем? Эмоционально выгоревшего человека, который чувствует опустошение и потерю смысла. Зачем? Почему люди при выборе профессии думают только про то, насколько профессия высокооплачиваемая или нет, и никак не думают, нравится ли им эта работа, вдохновляет или нет, какой в ней смысл? Потому что есть два мифа о смысле работы. Первый миф. Не все работы могут иметь смысл. Это совсем не так. Неважно, кем вы работаете — врачом, учителем или парикмахером. Род деятельности абсолютно не влияет на понимание своего предназначения. Например, вы можете быть учителем по призванию и думать: «Я передаю важные знания и воспитываю будущее поколение». Или «Я стал учителем, потому что легче было поступить в педагогический институт, нежели медицинский». Или вы парикмахер с посылом: «Я помогаю людям красиво выглядеть». А может быть, Я стал парикмахером, потому что необходимо деньги зарабатывать. В каждой работе есть смысл, потому что любой труд имеет в своей основе элемент служения. Вопрос в том, замечаем ли мы это или нет. И это также личный выбор каждого из нас. Я видела врачей, которые могли отправить пациента на операцию без прямых на то показаний, чтобы просто заработать деньги, так как смыслом их деятельности было не лечение, а заработать деньги. Я видела учителей от безысходности, а также уборщицу, которая видела смысл в своей работе. «Вы такая счастливая, вам нравится ваша работа?» — спросила я как-то раз, увидев женщину, которая, убирая, что-то напевала. «Конечно, я же для людей стараюсь, чтобы у вас было чисто и красиво», — улыбнулась она. Смысл деятельности придает человек. Он выбирает сам, видеть смысл в собственной деятельности или нет. И кем бы вы ни работали, парикмахером, поваром, строителем, врачом или учителем, во всех профессиях вы можете найти элемент служения, проявление потребности духа. Если каждый из нас поймет, что благодаря его повседневной работе мир станет немного лучше и добрее, жизнь обретет настоящий смысл. Другой вопрос — хотим мы видеть в этом мощный источник энергии или нет? В любом случае, это наш выбор. Второй миф. Невозможно быть успешным и заработать деньги на любимой работе. Многие уверены, что человек, работая от души и с любовью, не будет хорошо зарабатывать. Совсем наоборот. Здесь кроется большой секрет успешности, потому что та работа, которая пронизана смыслом и любовью, просто не может быть выполнена посредственно. И как результат вы преуспеете в своем деле. И наоборот, если работа лишена смысла и не приносит удовольствия, человек теряет энергию, с трудом преодолевая барьеры. Пример. К какому врачу вы пойдете лечиться? К тому, который любит свое дело и считает исцеление людей своим призванием? Или к врачу, который не хотел поступать в медицинский, а родители его все равно заставили, и он ходит на работу с тяжелым сердцем и с одной целью — заработать побольше денег? Какой врач будет успешным? Тот, который не любит свою профессию и работает только ради денег? Или тот, который любит свою профессию и для него лечить людей — это дело жизни? Какому врачу вы будете доверять свое здоровье? Какого врача вы посоветуете своим близким? Какого врача вы готовы будете отблагодарить? Ответы очевидны. Так почему же нельзя быть успешным и богатым, делая любимое дело? Если врач находит большой смысл в исцелении людей, то он будет преодолевать все препятствия на пути к этой цели, будет стремиться к развитию, получению новых знаний, будет совершенствоваться ради любимого дела и, естественно, станет не только высококвалифицированным специалистом, но и заботливым, эмпатичным, а значит, и более востребованным доктором. Поэтому, если вы любите свою профессию, если ваше дело вас наполняет и заряжает, то вы обречены на успех и материальное благо. Думаю, что больше примеров не понадобится. И так все понятно. Работа, которая пронизана смыслом, любовью и осознанностью, не может быть выполнена посредственно. А это означает, что она не может быть низко оценена. Так что выбор за нами. Увидеть ли смысл в том, чем мы заняты? Любить ли свое дело или отрицать его смысл и верить в то, что любимым делом не заработаешь? Помните мультфильм, где звучит грустная песенка? «Ах, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото! Живу я, как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота! Охота летать? Лети! И не превращай свою жизнь в жестянку». Сколько было примеров из моей практики коуча, особенно после ковида, когда, оказавшись без работы, люди кардинально меняли вид деятельности и становились не только успешными, но и счастливыми. Топ-менеджер шел работать поваром, а потом открывал свой ресторан, Учитель становился востребованным фотографом, а серьезный финансист – дизайнером. Все мы боимся кризисов и всячески сопротивляемся им, но именно кризис заставляет нас выбираться из болота и задавать неудобные вопросы. Нравится ли мне моя работа? Хочу ли я ей заниматься? Что она дает мне? Счастлив ли я сам в этой работе? Найди смысл в своей работе. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложиться спать и говорить себе, что сделал действительно нечто прекрасное, вот что важно. Стив Джобс. Если сейчас вы работаете только для того, чтобы заработать на хлеб, то работа может оказаться трудной. Но работа, которая способна наполнить вашу жизнь смыслом, никогда не будет вам в тягость. Если дело, которым занят человек, является его личной миссией, оно окрыляет, дает мощную энергию и всегда подсказывает пути развития для достижения еще большего успеха. Мудрость гласит: если знаешь зачем, то найдешь и как. Поэтому зачем намного важнее, чем как. Работая директором департамента продаж медицинского оборудования на протяжении 17 лет, я добилась многого. Наш департамент стал лидером продаж, мы были стабильно успешны, получали всевозможные кубки и грамоты. Но я всегда знала, секрет нашего успеха не только в профессионализме команды, не только в качестве продукта, а в первую очередь в том, что мой персонал был мотивирован на работу через понимание смысла того, чем мы были заняты. Я твердо верила в это и всегда говорила команде: наша задача — не продавать оборудование. Наша задача — помочь врачам диагностировать и лечить пациентов, хирургам спасать жизни, ученым раскрывать тайны науки благодаря нашей технике. Таким образом, каждый член команды ощущал свою вовлеченность в общее, необыкновенно важное дело, которое воодушевляло их. Неоднократно я повторяла: только представьте себе, мы распространяем новые технологии, обучаем врачей, помогаем им освоить новую технику, чтобы лечить и спасать пациентов, и еще получаем за это достойную зарплату. Представьте, как нам повезло. И это были не просто слова. Я сама верила в них и видела в этом глубокий смысл. И это понимание окрыляло меня. При выборе профессии необходимо учитывать несколько факторов: хочу, могу и за что меня платят. Стратегический успех находится на пересечении этих факторов в виде объединяющей идеи. Когда я ушла из компании и решила заниматься коучингами и тренингами, все друзья в один голос утверждали, что не нужно этого делать, так как с точки зрения конкуренции это был алый океан, то есть сильная конкурентная среда. «Посмотри», — говорили мне, — «сколько кругом коучей и тренеров. Тебе там просто нечего делать». Я отвечала: «Я хочу помогать людям через слово. Коллеги, которые думают так же, мне не конкуренты, а скорее единомышленники. Те, для которых целью является быстрый заработок, тоже не мои конкуренты, у них своя целевая аудитория». Так и получилось. Конечно, я понимала, что не получу прежнюю зарплату топ-менеджера, и смирилась с тем, что я как коуч, тренер и лектор буду получать меньше, чем как руководитель международной компании. Но я была готова к этому и понимала смысл перехода. Мне хотелось вернуться к врачеванию, но на этот раз лечить не медикаментами, а словом. Я уверена, что наши проблемы появляются сначала на ментальном и эмоциональном уровне, а потом уже проявляются в нашем теле. Лечить тело и симптомы, не работая на ментальном и эмоциональном уровне, просто неэффективно. Рано или поздно человек все равно заболеет. Гиппократ говорил: если человек не хочет меняться, его невозможно вылечить. Я мечтала вести тренинги, лекции, коуч-сессии, чтобы через слово помочь людям и не доводить проблемы до физических недомоганий. И как же приятно я была удивлена, когда через некоторое время мой доход выровнялся, а потом и превысил мою прежнюю зарплату топ-менеджера крупной корпорации. Я еще раз получила подтверждение того, что работа, которая делается от всей души и с любовью, просто обречена на успех. Если вы работаете от души во имя служения, вы обречены на успех. Как часто после наших сессий я видела, как с моими клиентами случаются волшебные трансформации, как оковы привычки и рутины отпускают человека, как меняется его лицо, как его глаза озаряет внутренний свет. В эти минуты моему счастью не было предела. Мое сердце наполнялось теплотой и восторгом, и я думала про себя. Если бы они знали, что я чувствую в эти моменты и какую ценность для меня имеет их преображение, наверняка они бы попросили меня заплатить им, а не наоборот. Любимое дело — генератор энергии для движения вперед. Необходимые условия развития. Каждый раз, когда я понимаю, что для того, чтобы больше отдавать своей профессии, мне требуются дополнительные знания, я иду учиться, чтобы расти в профессии. Если каждый из нас представит, что благодаря его повседневной работе мир станет немного лучше и добрее, его жизнь приобретет подлинный смысл. История из практики. Вы со мной? Несколько лет назад я должна была открыть очередной филиал в России. Мне порекомендовали классного специалиста с большим опытом работы. Дважды я провела интервью с ним по телефону и договорилась о личной встрече, чтобы более подробно обсудить вакансию перед тем, как принять его на работу. Утром я собиралась в аэропорт для встречи с кандидатом, и вдруг мне позвонила моя знакомая. «Можешь отменять поездку, так как кандидат не согласится на ваше предложение. Конкуренты предложили ему такую же должность и с очень высокой зарплатой. Вряд ли вы сможете ее заинтересовать». Я уточнила уровень предложенной зарплаты кандидата и поняла, что да, на самом деле это предложение на 30% превышало наше. Что ж теперь, отменить командировку? Если считать, что люди работают только ради зарплаты, мы, конечно, проиграли, и нечего тратить время на эту командировку. Тем более поднять ставку до конкурентного уровня мы сможем не раньше следующего года. В этом году бюджет уже утвержден. И все равно интуиция подсказывала мне не отменять командировку. Сидя на своем месте в самолете, я не переставала думать, как же разрешить этот трудный квест? Как сделать так, чтобы кандидат выбрал именно нас? И мой ум ничего не мог предложить мне, я только мысленно разводила руками. Но голос внутри меня тихо говорил: «Доверься мне, все будет хорошо». В итоге кандидат согласился на мое предложение. Что же я сказала? Как смогла убедить человека работать в нашей компании с более низкой зарплатой при прочих равных условиях? Если до этого момента вы внимательно слушали меня, то, наверное, догадались. Я рассказала кандидату о том, во что я сама верила, о том, ради чего я сама работала. «Каждый день», — говорила я, в больницах умирают люди, и многие из-за нехватки профессиональной медицинской помощи, из-за отсутствия качественной техники и подготовленных специалистов. Сейчас для того, чтобы сделать микрохирургические операции, ваших пациентов везут в Москву, потому что современными операционными микроскопами оснащены только несколько клиник столицы, и поэтому спасти можно не всех. Я хочу, чтобы ваши больницы были оснащены новейшей техникой. Хочу, чтобы хирурги вашего региона были обучены инновационным методам. Хочу, чтобы у вас на родине людей спасали на местах. Вы со мной? У моего кандидата появились слезы в глазах, и она сказала: «Конечно, я с вами». И речь даже не зашла о зарплате, а через год мы подняли ей жалование на 30%. Если вы как руководитель жалуетесь, что сотрудники работают у вас только ради денег, то имейте смелость признаться, ради чего работаете вы сами. Если вы верите в идею, и если вы нашли в своем деле элемент служения, который существует во всех профессиях, если вы уже ответили себе на вопрос, почему вы заняты именно этим делом, то ваша команда тоже будет работать ради этой идеи. В этом случае думать о том, как мотивировать сотрудников на успех, вам больше не придется, потому что с этого момента вы работаете со своими единомышленниками и ради общего дела. Это, безусловно, не означает, что вы не должны зарабатывать и думать о прибыли. Наоборот, этот фактор будет гарантом вашей востребованности и успеха, а значит и большего дохода, как это было в моем случае. Наш департамент в течение 16 лет моего управления всегда был лидером продаж. Чем бы мы ни занимались, что бы ни делали, все наши действия и мысли берут начало или из любви, или из страха. В жизни вообще действуют два основных важных мотиватора — страх и любовь. Хожу на работу, потому что боюсь остаться без денег. Хожу на работу, потому что люблю свое дело и понимаю смысл моей деятельности. Спросите себя. Даже если бы у вас было много денег, и вы смогли бы вообще не ходить на работу, занимались бы вы именно этим делом? Если ваш ответ «да», потому что вы любите свое дело, тогда у вас в руках золотой ключик от невидимой волшебной дверцы, ведущей к гармонии. Измерить уровень любви невозможно, но там, где она появляется, преобразовывается все. Все приобретает смысл и наполненность. И наоборот, когда вы что-то делаете без любви и непрофессионально, это халтура. Когда вы что-то делаете без любви, но профессионально, это ремесло. Когда вы что-то делаете непрофессионально, но с любовью, это хобби. Когда вы что-то делаете профессионально и с любовью, это искусство. В наших руках превращение своей жизни в искусство. Вместо того, чтобы ходить на работу только ради выходных, денег и долгожданного отпуска. Вопросы для саморазвития. Ценности организации, где вы работаете, совпадают с вашими ценностями. Ваша личная миссия соответствует миссии вашей компании. Ваша текущая работа помогает вам в реализации себя. Ваша работа помогает ответить на вопрос, что я оставлю после себя. Занимаетесь ли вы любимым делом? Если ответы были отрицательными, то подумайте, какая работа поможет вам реализовать себя. Если текущая работа не удовлетворяет ваши запросы, то чем вы на самом деле хотите заниматься? Какую работу вы выполняете с радостью и любовью? Была бы ваша воля, занимались бы вы делом, которым сейчас заняты? Задание. Концепция ежа. Перечислите 10 дел, которые получаются у вас лучше всего. Вы это знаете и умеете делать. Перечислите 10 дел, которые вам действительно нравится выполнять. Что вы делаете с радостью? Найдите более 3 дел из списка, находящихся в пересечении «могу» и «хочу», за которые люди готовы платить. Если вы не можете определиться, чем хотите заниматься, то предлагаю выполнить это задание. Задание «Работа моей мечты». Представьте, что у вас есть все для комфортной жизни. Чем вы занимаетесь? Опишите свой день в деталях. Утром вы встали и... Что вы делаете? Чем хотите заниматься? Если вы написали «отдыхать» или «лечь на диван», не расстраивайтесь. Может быть, это связано с тем, что вы очень устали или находитесь на грани эмоционального выгорания. Подумайте, как накопить силы, и через некоторое время, поверьте, вы захотите заняться чем-то полезным.